Глава 79. В день олимпийского финала я впервые за долгие годы позволила себе поспать подольше. Нас разбудил стук в дверь. Хит отдернул руку, которая во сне обнимал меня, и спрятал ее за скомканное одеяло. За окном светило солнце, в его лучах переливалось черное море. Я чувствовала себя отдохнувшей, легкой на подъем и готовой к соревнованиям. Но стоило мне только встать, как жгучая боль прострелила стопу до кончиков пальцев. Тут снова раздался стук. «Я открою», — пробормотал Хит. Он поднялся на ноги и поплелся к двери, вертя на ходу головой. Затекшие суставы щелкали, как кастаньеты. По утрам спина беспокоила его сильнее обычного, но таким разбитым я своего партнера еще не видела. Ну почему же не помогают лекарства? Нам нужно было продержаться на льду всего 4 минуты. Вот и все. К концу соревнований наша спортивная карьера будет завершена. Я взяла телефон и увидела два сообщения от Элиса. В первом говорилось, что они с Кирком собираются в ресторан, и до полудня номер будет полностью в нашем распоряжении. Тут же стоял игриво подмигивающий смайлик. Во втором сообщении Элис предупреждал, что репортеры уже знают о нашем переезде в Рэдисон и ждут нас на улице. Хит вернулся с большой белой коробкой. «Это еще что?» — опасливо покосилась я на нее. «Не знаю, тут сказано, что посылка от...» Его глаза вдруг удивленно расширились. «От Елены». Поставив бандероль, Хит показал мне записку, на которой изящным почерком было написано что-то по-русски. «Она пишет, что заказала для тебя срочную доставку. Из Москвы». Я подошла ближе, осторожно опасаясь, как бы под глянцевой крышкой не оказался капкан. Хит дочитал послание. «Будем соперничать, а не враждовать. До встречи на льду, и пусть победят лучшие». «Так ты ей доверяешь?» «Больше, чем остальным. Ну что, открыть коробку?» «Спасибо, сама справлюсь». Я сковырнула ногтем клейкую ленту. «Но если там опять кровь, пойду в айсберг вместе с посылкой, и тогда берегись, стерва». Внутри под тонким листком папиросной бумаги лежало платье. Наверное, Елена решила одолжить мне один из своих костюмов взамен моего испорченного. Что ж, очень мило, но мне в ее наряд ни за что не влезть. Достав платье, Хит развернул его передо мной, и золотистая отделка заиграла на солнце. Я ахнула, не веря глазам. «Что такое?» Взяв платье, я приложила его, гладя руками тонкую материю. Оно было мне впору. «Ты прав», — сказала я. «Елена совсем не такая, какой я ее себе представляла. И все же костюм надо будет как следует проверить, чтобы внутри не оказалось каких-нибудь шипов или ядовитых колючек. Меня теперь не проведешь». «Да», — произнес Хит. «Как подумаю, что она катается в паре с этим придурком». «Ты про Дмитрия?» — я положила платье на кровать. «Самовлюбленный тип, кажется». «Не то слово. Елену заставили с ним работать, когда я уехал. До сих пор себя за это ругаю. Сущее наказание, а не партнер. Даже Вероника не может его приструнить». «А правда, что его дед — крупный мафиози?» «Да там не только дед. Жуткая семейка». «Скажи, а твои шрамы? Дмитрий случайно не замешан в том, что с тобой случилось?» Хит не отвечал. На его лице отразились противоречивые чувства. Ему и хотелось открыться мне, и страшно было пробить ту стену, которую он между нами воздвиг. Что ж, пусть разбирает ее по кирпичикам, а я подожду. Когда Никита покинул спорт, заговорил Хит, подойдя к окну и глядя на море. Вероника пригласила Дмитрия потренироваться с Еленой. Был один из самых холодных дней в году, и здание не отапливалось. Я представила себе Хита, дрожащего от холода. Каким он был, когда скрывался в старой конюшне. Но только на этот раз без меня. Кто принесет ему одеяло, обнимет и разотрет замерзшие руки? Елена делала много ошибок, и Дмитрий ей каждый раз строго выговаривал. Вероника за нее не вступалась. Но я отвел его в сторонку. «Кончай», — говорю. Хит обернулся, и я увидела в его глазах бешенство. И тогда он толкнул меня в витражное окно. «Господи!» — ужаснулась я. «Послушай, так может быть это Дмитрий? Что если все это вредительство его рук дело, а Волковы здесь ни при чем?» В самом деле, казалось маловероятным, чтобы кто-нибудь из спортсменов стал подкладывать соперникам в обувь шипы и орошать их постель кровью убитых животных. А вот русская мафия на такие штучки способна. Даже если он в этом замешан, покачал головой Хит, то действовал не в одиночку. Ума не хватило бы. Дмитрий — грубое, тупое животное, как твой брат. Он взял баночку с лекарством и вытряхнул две таблетки. «Хочешь?» «Да не помогают они мне», — отмахнулась я. «Придется терпеть, стиснув зубы». «Терпеть ты умеешь, Катарина Шоу. Стойкости тебе не занимать». Я нежно коснулась его руки. «Бедный, сколько тебе пришлось пережить. Жаль, что меня с тобой не было». «И мне тоже жаль». Хит накрыл мою руку ладонью. «С удовольствием посмотрел бы, как ты даешь хорошего пинка этому красавчику». Я вспомнила, как угрожающе сверкнули глаза Дмитрия, когда он набросился на нас перед выступлением. А когда я толкнула его на пол, он наотрез отказался от помощи. Рычал на всех, словно бешеный пес. На медиков, тренера, партнершу, даже на милую безобидную Франческу Гаскел. Что ж, пусть меня не было рядом в тот день, когда Дмитрий изранил Хита. Сегодня прекрасная возможность отомстить этому мерзавцу. Я разобью его в пух и прах и буду при этом выглядеть на все 100. Благодаря Елене. «Давай собираться», — сказала я. «Нам с тобой золото сегодня выигрывать». 2014 год. Зимние Олимпийские игры в Сочи. Финал соревнований по спортивным танцам на льду. На арене объявляют последнюю группу участников. Элис Дин. Да уж, более эффектного выхода и не придумаешь. Катарина Шоу и Хит Роча, Соединенные Штаты Америки. Кирк Локвуд. Я глазам своим не поверил. Пара выезжает на лед рука об руку. Лица у фигуристов решительные и бесстрашные. Катарина, подняв руки вверх, кружится, показывая свой новый наряд. На ней платье из красного бархата, отделанное золотой вышивкой. Это костюм императрицы Екатерины Великой, в котором Вероника Волкова выступала на Олимпиаде в Калгари. Вероника Волкова. Костюм был похож, да, особенно издалека, но такого эффекта, как мой наряд, он все равно не произвел. Вероника и Елена горячо спорят о чем-то за кулисами. Елена уже не плачет. Дерзко улыбнувшись в лицо Вероники, она уходит. Гаррет Лин. Я не обратил внимания на платье, но сестра его сразу узнала. Вероника Волкова. Да и размер маловат. Шоу в нем выглядело как сосиска. Гаррет Лин. Кэт была прекрасна, но платье тут ни при чем. Восхищало то, как она держится, с каким лицом выступает. Камера приближается. Лицо Катарины показывают крупным планом, в точности, как показывали лицо Шейлы Лин перед ее триумфальным выступлением в 1988 году. Катарина выглядит спокойно и уверенно. Она держится так, будто уже победила. Элис Дин. Да, Катарина Шоу вернулась, и было ясно, что эта чертовка пришла за победой.